Глава вторая. В пути. Отходил наш эшелон. Поезд стоял далеко от платформы на запасном пути. Вокруг вагонов толпились солдаты, мужики, мастеровые и бабы. Монопольки уже две недели не торговали, но почти все солдаты были пьяны. Сквозь тягуче скорбный вой женщин прорезывались бойкие переборы гармоники, шутки и смех. У электрического фонаря, прислонившись спиной к его подножию, сидел мужик с провалившимся носом в рваном зипуне и жевал хлеб. Наш смотритель, поручик, призванный из запаса, в новом кителе и блестящих погонах, слегка взволнованный, расхаживал вдоль поезда. «По вагонам!» — раздался его надменно повелительный голос. Толпа спешно всколыхнулась. Стали прощаться. Шатающийся пьяный солдат впился губами в губы старухи в черном платочке. Приник к ней долго, крепко. Больно было смотреть, казалось, он выдавит ей зубы. Наконец оторвался, ринулся целоваться с блаженно улыбающимся широкобородым мужиком. В воздухе, как завывание вьюги, тоскливо переливался вой женщин. Он обрывался всхлипывающими передышками, ослабевал и снова усиливался. «Бабы, прочь от вагонов!» — грозно крикнул поручик, идя вдоль поезда. Из вагона трезвыми и суровыми глазами на поручика смотрел солдат с русой бородкой. «Баб наших, ваше благородие, вы гнать не смеете», — резко сказал он. «Вам над нами власть дадена, на нас и кричите, а баб наших не трогайте». «Верно, над бабами вам власти нету», — зароптали другие голоса. Смотритель покраснел, но притворился, что не слышит, и более мягким голосом сказал: «Запирай двери, поезд сейчас поедет». Раздался кондукторский свисток, поезд тронулся и начал двигаться. «Ура!» — загремело в вагонах и в толпе. Среди рыдающих, бессильно склонившихся жен, поддерживаемых мужчинами, мелькнуло без носа лицо мужика в рваном зипуне. Из красных глаз мимо дыры носа текли слезы, и губы дергались. «Ура!» — гремело в воздухе под учащавшийся грохот колес. В переднем вагоне хор солдат нестройно запел «Отче наш». Вдоль пути, отставая от поезда, быстро шел широкобородый мужик с блаженным красным лицом. Он размахивал руками и, широко открывая темный рот, кричал «Ура!». Навстречу кучками шли из мастерских железнодорожные рабочие в синих блузах. «Вертайтесь, братцы, здоровы!» — крикнул один. Другой взбросил фуражку высоко в воздух. «Ура!» — раздалось в ответ из вагонов. Поезд грохотал и мчался вдаль. Пьяный солдат, высунувшись по пояс из высоко поставленного маленького оконца товарного вагона, непрерывно все кричал «Ура!». Его профиль с раскрытым ртом темнел на фоне синего неба. Люди из здания остались назади. Он махал фуражкой телеграфным столбам и продолжал кричать «Ура!». В наше купе вошел смотритель. Он был смущен и взволнован. «Вы слышали? Мне сейчас рассказывали на вокзале офицеры. Говорят, вчера солдаты убили в дороге полковника Лукашова. Они пьяные стали стрелять из вагонов в проходившие стадо. Он начал их останавливать. Они его застрелили». «Я это иначе слышал», — возразил я. «Он очень грубо и жестоко обращался с солдатами. Они еще тут говорили, что убьют его в дороге». «Да», — смотритель помолчал, широко открытыми глазами глядя перед собой. «Однако нужно быть с ними поосторожнее». В солдатских вагонах шло непрерывное пьянство. Где, как доставали солдаты водку, никто не знал, но водки у них было сколько угодно. Днем и ночью из вагонов неслись песни, пьяный говор, смех. При отходе поезда от станции солдаты, нестройные, пьяно, с вялым надсадом кричали «Ура!», а привыкшая к проходящим эшелонам публика молча и равнодушно смотрела на них. Тот же вялый надсад чувствовался и в солдатском веселье. Хотелось веселиться вовсю, веселиться все время, но это не удавалось. Было пьяно и все-таки скучно. Ефрейтор Сучков, бывший сапожник, упорно и деловито плясал на каждой остановке, как будто службу какую-то исполнял. Солдаты толпились вокруг. Длинные вихрастые в ситцевой рубашке, заправленные в брюки, Сучков встанет, хлопнет в ладоши и, присев, пойдет под гармонику. Движения медленные и раздражающе вялые. Тело мягко извивается, как будто он без костей, ноги, болтаясь, вылетают вперед. Потом он захватит руками носок сапога и продолжает плясать на одной ноге. Тело все так же извивается, и странно, как он, насквозь пьяный, удерживается на одной ноге. А Сучков вдруг подпрыгнет, затопает ногами и опять вылетает вперед болтающиеся ноги и надоедливо вяло извивается, словно бескостное тело. Кругом посмеивается. «Ты бы, дядя, повеселее! Слышь, земляк, ступай за ворота, наплачься раньше, а потом пляши!» «Есть одно колено, его только и показывает», — махнув рукой, говорит ротный фельдшер и отходит прочь. Как будто и самого Сучкова начинает выводить из себя вялость его движений, бессильных разразиться лихою пляскую. Он вдруг остановится, топнет ногою и яростно заколотит себя кулаками в грудь. «Ну-ка, еще по грудям стукни, что у тебя там звенело?» — смеется фельдфебель. «Буди плясать, оставь на завтра», — сурово говорят солдаты и лезут обратно в вагоны. Но иногда, нечаянно, сама собою, вдруг на каком-нибудь полустанке вспыхивала бешеная пляска. Помост трещал под каблуками, сильные тела изгибались, приседали, подпрыгивали, как мячики, и выжженную солнцем степь неслись безумно веселые уханья и присвисты. На Самара-Златоустовской дороге нас нагнал командир нашего корпуса. Он ехал в отдельном вагоне со скорым поездом. Поднялась суета, бледный смотритель взволнованно выстраивал перед вагонами команду «кто в чем есть», так приказал корпусный. Самых пьяных убрали в дальние вагоны. Генерал перешел через рельсы на четвертый путь, где стоял наш эшелон, и пошел вдоль выстроившихся солдат. К некоторым он обращался с вопросами, те отвечали связно, но старались не дышать на генерала. Он молча пошел назад. Увы, на перроне, недалеко от вагона корпусного командира, среди толпы зрителей плясал Сучков. Он плясал и вызывал плясать с собою кокетливую полногрудую горничную. «Ты что ж, вареные колбасы хочешь? Что не пляшешь?» Горничная, посмеиваясь, ушла в толпу. Сучков бросился за нею. «Ну, чертовка ты у меня, смотри, я тебя заметил!» Смотритель обомлел. «Убрать его!» — грозно прошипел он другим солдатам. Солдаты подхватили Сучкова и потащили прочь. Сучков ругался, кричал и упирался. Корпусные и начальник штаба молча смотрели со стороны. Через минуту главный врач стоял перед корпусным командиром, вытянувшись и приложив руку к козырьку. Генерал сурово сказал ему что-то и вместе с начальником штаба ушел в свой вагон. Начальник штаба вышел обратно. Похлопывая изящным стеком по лакированному сапогу, он направился к главному врачу и смотрителю. «Его превосходительство объявляет вам строгий выговор. Мы обогнали много эшелонов. Все представлялись в полном порядке. Только у вас вся команда пьяна. Господин полковник, ничего нельзя с ними поделать. Вы бы им давали книжки религиозно-нравственного содержания. Не помогают. Читают и все-таки пьют. Ну тогда полковник выразительно махнул по воздуху стеком. Попробуйте. Это великолепно помогает. Был этот разговор не позже, как через две недели после высочайшего манифеста о полной отмене телесных наказаний. Мы перевалили через Урал. Кругом пошли степи. Эшелоны медленно ползли один за другим. Стоянки на станциях были бесконечны. За сутки мы проезжали всего 150-200 верст. Во всех эшелонах шло такое же пьянство, как и в нашем. Солдаты буйствовали, громили железнодорожные буфеты и поселки. Дисциплины было мало, и поддерживать ее было очень нелегко. Она целиком опиралась на устрашение. Но люди знали, что едут умирать. Чем же их было устрашить? Смерть, так ведь и без того смерть. Другое наказание, какое-нибудь все-таки же оно лучше смерти. И происходили такие сцены. Начальник эшелона подходит к выстроившимся у поезда солдатам. На фланге стоит унтер-офицер и курит папироску. «Это что такое? Ты, унтер-офицер, не знаешь, что в строю нельзя курить?» «Отчего же?» «Отчего же это мне не курить?» — спокойно спрашивает унтер-офицер, попыхивая папироской. И ясно, он именно добивается, чтобы его отдали под суд. У нас в вагоне шла своя однообразная и размеренная жизнь. Мы, четверо младших врачей, ехали в двух соседних купе. Старший ординатор Гречихин, младшие ординаторы Селюков, Шанцер и я. Люди все были славные, мы хорошо сошлись. Читали, спорили, играли в шахматы. Иногда к нам заходил из своего отдельного купе наш главный врач Давыдов. Он много и охотно рассказывал нам об условиях службы военного врача, о царящих в военном ведомстве непорядках. Рассказывал о своих столкновениях с начальством и о том, как благородно и независимо он держался в этих столкновениях. В рассказах его чувствовалась хвастливость и желание подладиться под наши взгляды. Интеллигентного в нем было мало. Шутки его были циничные, мнения пошлые и банальные. За Давыдовым по пятам всюду следовал смотритель, офицер-поручик, взятый из запаса. До призыва он служил земским начальником. Рассказывали, что благодаря большой протекции ему удалось избежать строя и попасть в смотрители госпиталя. Был это полный, красивый мужчина лет по 30. Туповатый, заносчивый и самовлюбленный, на редкость ленивый и нераспорядительный. Отношения с главным врачом у него были великолепные. На будущее он смотрел мрачно и грустно. «Я знаю, с войны я не ворочусь. Я страшно много пью воды, а вода там плохая. Непременно заражусь тифом или дизентерией. А то под хунхузскую пулю попаду. Вообще, воротиться домой я не рассчитываю». Ехали с нами еще аптекарь, священник, два зауряд чиновника и четыре сестры милосердия. Сестры были простые, малоинтеллигентные девушки. Они говорили «Калидор», «Милостливый государь», обиженно дулись на наши невинные шутки и сконфуженно смеялись на двусмысленные шутки главного врача и смотрителя. На больших остановках нас нагонял эшелон, в котором ехал другой госпиталь нашей дивизии. Из вагона своей красивую, лениво-развалистую походкой выходил стройный доктор Султанов, ведя под руку изящно одетую высокую барышню. Это, как рассказывали, его племянница. И другие сестры были одеты очень изящно, говорили по-французски, вокруг них увивались штабные офицеры. До своего госпиталя Султанову было мало дела. Люди его голодали, лошади тоже. Однажды рано утром Во время стоянки наш главный врач съездил в город, купил сено, овса. Фураж привезли и сложили на платформе между нашим эшелоном и эшелоном Султанова. Из окна выглянул только что проснувшийся Султанов. По платформе суетливо шел Давыдов. Султанов торжествующе указал ему на фураж. «А у меня вот уже есть овес», — сказал он. «Так», — иронически отозвался Давыдов. «Видите? И сено». «И сено? Великолепно! Только я все это прикажу сейчас грузить в мои вагоны». «Как это так?» «Так, потому что это я купил». «А я думал, мой смотритель». Султанов лениво зевнул и обратился к стоявшей рядом племяннице. «Ну что ж, пойдем на вокзал кофе пить». Сотни верст за сотнями. Местность ровная, как стол. Мелкие перелески и кустарник. Пашин почти не видно, одни луга. Зеленеют выкошенные поляны, темнеют копные и небольшие стажки. Но больше лугов не скошенных. Рыжая, высохшая на корню трава клонится под ветром и шуршит семенами в сухих семенных коробочках. Один перегон в нашем эшелоне ехал местный крестьянский начальник. Он рассказывал. Рабочих рук нет, всех взрослых мужчин, включая ополченцев, угнали на войну. Луга гибнут, пашни не обработаны. Однажды под вечер где-то под Каинском наш поезд вдруг стал давать тревожные свистки и круто остановился среди поля. Вбежал денщик и оживленно сообщил, что сейчас мы чуть-чуть не столкнулись со встречным поездом. Подобные тревоги случались то и дело. Дорожные служащие были переутомлены сверх всякой меры, уходить им не позволялось под страхом военного суда, вагоны были старые, изношенные. То загоралась ось, то отрывались вагоны, то поезд проскакивал мимо стрелки. Мы вышли наружу. Впереди, перед нашим поездом, виднелся другой поезд. Паровозы стояли, выпучив друг на друга свои круглые фонари, как два врага, встретившиеся на узкой тропинке. В сторону тянулась кочковатая, заросшая сокую поляна. Вдали, меж кустов, темнели копны сена. Встречный поезд задним ходом двинулся обратно. Дал свисток и наш поезд. Вдруг вижу, от кустов бежит через поляну к вагонам несколько наших солдат, и у каждого в руках огромная охапка сена. «Эй, бросьте сено!» — крикнул я. Они продолжали бежать к поезду. Из солдатских вагонов слышались поощрительные замечания. «Нет уж, добежали, теперь сено наше». Из окна вагона с любопытством смотрел главный врач и смотритель. «Сейчас же бросить сено, слышите?» — грозно заорал я. Солдаты побросали охапки под откос и с недовольным ворчанием полезли в двинувшийся поезд. Я, возмущенный, вошел в вагон. «Черт знает, что такое! Здесь уж у своих начинается мародерство. И как бесцеремонно, у всех на глазах. Да ведь тут сено цена грош, оно все равно сгниет в копнах», — неохотно возразил главный врач. Я удивился. «То есть как это? Позвольте. Вы же вчера только слышали, что рассказывал крестьянский начальник. Сено, напротив, очень дорого, косить его некому, интендантство платит по 40 копеек за пуд. А главное, ведь это же мародерство. Этого в принципе нельзя допускать». «Ну да, конечно. Кто же об этом спорит?» — поспешно согласился главный врач. Разговор оставил во мне странное впечатление. Я ждал, что главный врач и смотритель возмутятся, что они соберут команду, строго и решительно запретят ей мародерствовать. Но они отнеслись к происшедшему с глубочайшим равнодушием. Денщик, слышавший наш разговор, со сдержанной усмешкой заметил мне. «Для кого солдат тащит? Для лошадей. Начальству же лучше за сено не платить». Тогда мне вдруг стало понятно и то, что меня немножко удивило 3 дня назад. Главный врач на одной маленькой станции купил 1000 пудов овса по очень дешевой цене. Он воротился в вагон, довольный и сияющий. «Купил сейчас овес по 45 копеек», — с торжеством сообщил он. Меня удивило, неужели он так радуется, что сберег для казны несколько сот рублей. Теперь его восторг становился мне более понятным. На каждой станции солдаты тащили все, что попадалось под руку. Часто нельзя было даже понять, для чего это им. Попадется собака, они подхватывают ее и водворяют на вагоне-платформе между фурами. Через день-другой собака убегает, солдаты ловят новую. Как-то заглянул я на одну из платформ. Все они были сложены: красная деревянная миска, небольшой чугунный котел, 2 топора, табуретка, шайки. Это все была добыча. На одном разъезде вышел я походить. У откоса стоит ржавая чугунная печка. Вокруг нее подозрительно толкутся наши солдаты. Поглядывают на меня и посмеиваются. Я поднялся в свой вагон, они встрепенулись. Через несколько минут я вышел опять. Печки на откосе нет. Солдаты ныряют под вагоны. В одном из вагонов с грохотом передвигается что-то тяжелое. «Живого человека стащат и спрячут», — весело говорит мне сидящий на откосе солдат. Как-то вечером на станции Хилок я вышел из поезда. Спрашиваю мальчика, нельзя ли где купить здесь хлеба. «Там на горе еврей торгует». Да он заперся. Отчего? Боится. Чего же боится? Мальчик промолчал. Мимо шел солдат с чайником кипятку. Если днем тащим все, то ночью лавку вместе с жидом самим стащим, на ходу объяснил он мне. На больших остановках солдаты разводили костры и то варили суп из кур, взявшихся неизвестно откуда, то полили свинью, будто бы задавленную нашим поездом. Часто они разыгрывали свои реквизиции по очень тонким и хитрым планам. Однажды мы долго стояли у небольшой станции. Худой, высокий, спитой хохол Кучеренко, остряк нашей команды, дурачился на поляне у поезда. Он напялил на себя какую-то рогожу, шатался, изображая пьяного. Солдат, смеясь, столкнул его в канаву. Кучеренко повозился там и полез назад. За собою он сосредоточенно тащил погнутый и ржавый железный цилиндр из-под печки. «Каспота! Сейчас путит мусика! Пожалуйста, не мешайте!» — объявил он, изображая из себя иностранца. Вокруг толпились солдаты и обитатели станционного поселка. Кучеренко с рогожей на плечах возился над своим цилиндром, как медведь над чурбаном. С величественно серьезным видом он задвигал около цилиндра рукою, как будто вертел воображаемую ручку шарманки, и хрипло запел. «Зачем ты, безумная, тр-тр, у того, кто, тр-тр, завлекся, тр-тр?» Кучеренко изображал испорченную шарманку до того великолепно, что все кругом хохотали. Станционные жители, солдаты, мы. Сняв фуражку, он стал обходить публику. «Каспота, пожалуйте педному тальянскому мусиканту за труды». Унтер-офицер Сметанников сунул ему в руку камень. Кучеренко в недоумении покрутил над камнем головою и швырнул его в спину убегавшему Сметанникову. «По вагонам!» — раздалась команда. Поезд свистнул, солдаты стремглав бросились к вагонам. На следующей остановке уже варили на костре суп. В котле густо плавали куры и утки. Подошли 2 наши сестры. «Не желаете ли, сестрицы, курятинки?» — предложили солдаты. «Откуда она у вас?» Солдаты лукаво посмеивались. «Музыканту нашему за труды подали». Оказалось, пока Кучеренко отвлекал на себя внимание жителей поселка, другие солдаты очищали их дворы от птичьей живности. Сестры начали стыдить солдат, говорили, что воровать нехорошо. «Ничего нехорошего. Мы на царской службе, что ж нам есть? Вон, 3 дня уж горячей пищи не дают. На станциях ничего не купишь, хлеб не выпеченный. С голоду, что ли, издыхать?» «Мы что?» — заметил другой. «А вон кирсановцы, так те целых 2 коровы стащили». «Ну вот, представь себе. У тебя, скажем, дома 1 корова, и вдруг свои же, православные, возьмут ее и сведут. Разве бы не обидно было тебе?» «Тоже вот и здесь. Может быть, последнюю корову свели у мужика. Он теперь убивается с горя, плачет». Солдат махнул рукой. «А у нас нечто мало плачут. Везде плачут». Когда мы были под Красноярском, стали приходить вести о Ляоянском бое. Сначала, по обычаю, телеграммы извещали о близкой победе, об отступающих японцах, о захваченных орудиях. Потом пошли телеграммы со смутными, зловещими недомолвками и, наконец, обычные сообщения об отступлении в полном порядке. Жадно все хватались за газеты, вчитываясь в телеграммы. Дело было ясно. Мы разбиты и в этом бою. Неприступный Ляоян взят. Смертоносная стрела, туго натянутой тетивы, бессильно упала на землю, и мы опять бежим. Настроение в эшелонах было мрачное и подавленное. Вечером мы сидели в маленьком зале небольшой станции, ели скверные, 10 раз подогретые щи. Скопилось несколько эшелонов. Зал был полон офицерами. Против нас сидел высокий, со впалыми щеками штабс-капитан, рядом с ним молчаливый подполковник. Штабс-капитан громко на всю залу говорил: «Японские офицеры отказались от своего содержания в пользу казны, а сами перешли на солдатский паёк. Министр народного просвещения, чтобы послужить родине, пошел на войну простым рядовым. Жизнью своей никто не дорожит. Каждый готов ее отдать за родину. Почему? Потому что у них есть идея, потому что они знают, за что сражаются. И все они образованные, все солдаты грамотные. У каждого солдата компас, план, каждый дает себе отчет в заданной задаче. И от маршала до последнего рядового все думают только о победе над врагом, и интендантство думает об этом же». Штабс-капитан говорил то, что все знали из газет, но говорил так, как будто он все это специально изучил, а никто кругом этого не знает. У буфета шумел и о чем-то припирался с буфетчиком необъятно толстый пьяный капитан. «А у нас что?» — продолжал штабс-капитан. «Кто из нас знает, зачем война? Кто из нас воодушевлен? Только и разговоров, что о прогонах да подъемных. Гонят нас всех, как баранов. Генералы наши то и знают, что ссорятся между собою. Интендантство ворует. Посмотрите на сапоги наших солдат. В 2 месяца совсем истрепались. А ведь принимало сапоги 25 комиссий». «И забраковать нельзя», — поддержал его наш главный врач. «Товар не перегорелый, не гнилой». «Да». А в первый же дождь подошва под ногою разъезжается. «Ну-ка, скажите мне, пожалуйста, может такой солдат победить или нет?» Он громко говорил на всю залу, и все сочувственно слушали. Наш смотритель опасливо поглядывал по сторонам. Он почувствовал себя неловко от этих громких, не боящихся речей, и стал возражать. «Вся суть в том, как шить сапог. А товар интендантства прекрасный, он сам его видел и может засвидетельствовать». «И как хотите, господа», — своим полным, самоуверенным голосом заявил смотритель. «Дело вовсе не в сапогах, а в духе армии. Хорош дух, и во всяких сапогах разобьешь врага». «Босой с ногами в язвах не разобьешь», — возразил штабс-капитан. «А дух хорош?» — с любопытством спросил подполковник. «Мы сами виноваты, что нехорош», — горячо заговорил смотритель. «Мы не сумели воспитать солдата. Видите ли, ему идея нужна. Идея, скажите, пожалуйста. И нас, и солдат должен вести воинский долг, а не идея. Не дело военного говорить об идеях. Его дело без разговора идти и умирать». Подошел шумевший у буфета толстый капитан. Он молча стоял, качаясь на ногах, и пучил глаза на говоривших. «Нет, господа, вы мне вот что скажите», — вдруг вмешался он. «Ну как? Как я буду брать сопку?» Он разводил руками и с недоумением оглядывал свой огромный живот. Назади остались степи, местность становилась гористой. Вместо маленьких корявых березок кругом высились могучие сплошные леса. Таежные сосны сурово и сухо шумели под ветром, и осина, красавица осени, сверкала среди темной хвои нежным золотом, пурпуром и багрянцем. У железнодорожных мостиков и на каждой версте стояли охранники-часовые. В сумерках их одинокие фигуры темнели среди глухой чащи тайги. Проехали мы Красноярск, Иркутск, поздно ночью прибыли на станцию Байкал. Нас встретил помощник коменданта. Приказано было немедленно вывести из вагонов людей и лошадей. Платформы с повозками должны были идти на ледоколе неразгруженными. До 3 часов ночи мы сидели в маленьком тесном зальце станции. В буфете нельзя было ничего получить, кроме чаю и водки, потому что в кухне шел ремонт. На платформе и в багажном зальце в повалку спали наши солдаты. Пришел еще эшелон. Он должен был переправляться на ледоколе вместе с нами. Эшелон был громадный, в 1200 человек. В нем шли на пополнение частей запасные из Уфимской, Казанской и Самарской губерний. Были здесь русские, татары, мордвины, все больше пожилые, почти старые люди. Уже в пути мы приметили этот злосчастный эшелон. У солдат были малиновые погоны без всяких цифр и знаков, и мы прозвали их «малиновой командой». Команду вел один поручик. Чтобы не заботиться о довольствии солдат, он выдавал им на руки казенные 21 копейку и предоставлял им питаться, как хотят. На каждой станции солдаты рыскали по платформе и окрестным лавочкам, раздобывая себе пищу. Но на такую массу людей припасов не хватало. На эту массу не хватало не только припасов, не хватало кипятку. Поезд останавливался, из вагонов спешно выскакивали с чайниками приземистые, скуластые фигуры и бежали к будочке, на которой красовалась большая вывеска «Кипяток бесплатно». «Давай кипятку». «Кипятку нет, греют, эшелоны все разобрали». Одни вяло возвращались обратно, другие со сосредоточенными лицами длинной вереницей стояли и ждали. Иногда дождутся, чаще нет, и с пустыми чайниками бегут к отходящим вагонам. Пели они на остановках и песни, пели скрипучими, жидкими тенорами, и странно, песни все были арестантские, однообразно тягучие, тупо равнодушные, и это удивительно подходило ко всему впечатлению от них. «Напрасно, напрасно в тюрьме я сижу, напрасно на волю святую гляжу, погиб я, мальчишка, погиб навсегда, годы за годами проходят лета». В 3 часу ночи в черной мгле озера загудел протяжный свисток. Ледокол «Байкал» подошел к берегу. По бесконечной платформе мы пошли вдоль рельсов к пристани. Было холодно. Возле шпал тянулась выстроенная попарная малиновая команда. Обвешанные мешками с винтовками к ноге, солдаты неподвижно стояли с угрюмыми, сосредоточенными лицами. слышался незнакомый гортанный говор. Мы поднялись по сходням на какие-то мостки, повернули направо, потом влево и незаметно вдруг очутились на верхней палубе парохода. Было непонятно, где же она началась. На пристани ярко сияли электрические фонари, вдали мрачно чернела сырая темь озера. По сходням солдаты взводили волнующихся, нервно вздрагивающих лошадей. Внизу, отрывисто посвистывая, паровозы вкатывали в пароход вагоны и платформы. Потом двинулись солдаты. Они шли бесконечной вереницей в серых, неуклюжих шинелях, обвешанные мешками, держа в руках винтовки прикладами к земле. В узком входе на палубу солдаты сбивались в кучу и останавливались. Сбоку, на возвышении, стоял какой-то инженер и, выходя из себя, кричал: «Да не задерживай! Чего толчешься? Ах, сукины дети! Иди вперед! Чего стоишь?» И солдаты с понуренными головами напирали. И следом шли, шли все новые, однообразные, серые, угрюмые, как будто стадо овец. Все было погружено, прогудел третий свисток. Пароход дрогнул и стал медленно подаваться назад. В громадном, неясном сооружении с высокими помостами образовался ровный овальный вырез. И сразу стало понятно, где кончались помосты и начиналось тело парохода. Плавно подрагивая, мы понеслись в темноту. В пароходном зале первого класса было ярко, тепло и просторно. Пахло паровым отоплением, и каюты были уютные, теплые. Пришел поручик в фуражке с белым околышем, ведший малиновую команду. Познакомились. Он оказался очень милым господином. Мы вместе поужинали, легли спать кто в каютах, кто в столовой. На заре меня разбудил товарищ Шанцер. «Викентий Викентьевич, вставайте, не пожалеете. Давно вас хотел разбудить. Теперь все равно через 20 минут приходим». Я вскочил, умылся. В столовой было тепло. В окно виднелся лежащий на палубе солдат. Он спал, привалившись головою к мешку, скрючившись под шинелью с посиневшим от стужи лицом. Мы вышли на палубу. Светало. Тусклые серые волны мрачно и медленно вздымались, водная гладь казалась выпуклой. По ту сторону озера нежно голубели далекие горы. На пристани, к которой мы подплывали, еще горели огни, а кругом к берегу теснились заросшие лесом горы, мрачные, как тоска. В отрогах и на вершинах белел снег. Черные горы эти казались густо закопченными, и боры на них — шершавую, взлохмаченную сажей, какая бывает в долго нечищенных печных трубах. Было удивительно, как черны эти горы и боры. Поручик громко и восторженно восхищался. Солдаты, сидя у пароходной трубы, кутались в шинели и угрюмо слушали. И везде, по всей палубе, лежали скорчившиеся под шинелями солдаты, тесно прижимаясь друг к другу. Было очень холодно. Ветер пронизывал, как сквозняк. Всю ночь солдаты мерзли под ветром, жались к трубам и выступам, бегали по палубе, чтобы согреться. Ледокол медленно подошел к пристани, вошел в высокое сооружение с овальным вырезом и опять слился с запутанными помостами и сходнями, и опять нельзя было понять, где кончается проход и начинаются мостки. Явился помощник коменданта и обратился к начальникам эшелонов с обычными вопросами. Конюхи сводили по сходням фыркающих лошадей, внизу подходили паровозы и брали с нижней палубы вагоны. Двинулись команды. Опять, выходя из себя, свирепо кричали на солдат, помощник коменданта и любезный, милый поручик с белым околышем. Опять солдаты толклись угрюмо и сосредоточенно, держа прикладами к земле винтовки с привинченными острием вниз штыками. «Ах, подлецы! Чего они толкутся? Да идите вы, сукины дети, так-то вас и так-то. Чего стали? Эй, ты, куда ящик с патронами несешь? Сюда с патронами!» Медленную, бесконечной вереницей мимо двигались солдаты. Прошел, внимательно глядя вперед, пожилой татарин со слегка отвисшей губою и опущенными вниз углами губ. Прошел скуластый, бородатый пермяк с изрытым оспою лицом. Все выглядели совсем как мужики, и странно было видеть в их руках винтовки. И они шли, шли, лица сменялись, и на всех была та же ушедшая в себя, как будто застывшая под холодным ветром, дума. Никто не оглядывался на крики и ругательства офицеров, словно это было чем-то таким же стихийным, как рвавшийся с озера ледяной ветер. Совсем рассвело. Над тусклым озером бежали тяжелые свинцовые тучи. От пристани мы перешли на станцию. По путям, угрожающе посвистывая, маневрировали паровозы. Было ужасно холодно, ноги стыли, обогреться было негде. Солдаты стояли и сидели, прижавшись друг к другу с теми же угрюмыми, ушедшими в себя, готовыми на муки лицами. Я ходил по платформе с нашим аптекарем. В огромной косматой папахе с орлиным носом на худощавом лице он выглядел не как смиренный провизор, а совсем как лихой казак. «Вы откуда, ребята?» — спросил он солдат, сидевших кучкою у фундамента станции. «Казанские, есть уфимские, самарские», — неохотно ответил маленький белобрысый солдат. На его груди из-под повязанного через плечо полотнища палатки торчал огромный ситный хлеб. «Из Тимохинской волости есть Казанской губернии?» Солдат просиял. «Да, мы тимохинские». «Да ну! Ей-богу! Вот тоже он тимохинский». «Каменку знаете?» «Нет, никак нет», — поправился солдат. «А Левашова?» «А как же! Мы туда на базар ездим!» — с радостным удивлением отозвался солдат. И с любовным, связывающим друг друга чувством они заговорили о родных местах, перебирали окрестные деревни. И здесь, в далекой стороне, на пороге кроваво-смертного царства, они радовались именам знакомых деревень и тому, что и другой произносил эти имена как знакомые. В зале третьего класса стояли шум и споры. Иззябшие солдаты требовали от сторожа, чтобы он затопил печку. Сторож отказывался, не имеет права взять дров. Его корили и ругали. «Ну и Сибирь, ваша проклятая!» — в негодовании говорили солдаты. «Глаза мне завяжи, я с завязанными глазами пешком домой бы пошел». «Какая это моя Сибирь? Я сам из России», — огрызался заруганный сторож. «Что на него смотреть? Вон сколько дров наложено! Возьмем, да и затопим!» Но они не решились. Мы пошли к коменданту попросить дров, чтобы вытопить станцию. Солдатам предстояло ждать здесь еще часов 5. Оказалось, выдать дрова совершенно невозможно. Никак невозможно. Топить полагается только с 1 октября, теперь же начало сентября. А дрова кругом лежали горами. Подали наш поезд. В вагоне было морозно, зуб не попадал на зуб, руки и ноги обратились в настоящие ледяшки. К коменданту пошел сам главный врач требовать, чтобы протопили вагон. Это тоже оказалось никак невозможно. И вагоны полагаются топить только с 1 октября. «Скажите мне, пожалуйста, от кого же это зависит разрешить протопить вагон теперь?» — в негодовании спросил главный врач. «Пошлите телеграмму главному начальнику тяги. Если он разрешит, я прикажу истопить». «Виноват, вы, кажется, обмолвились. Не министру ли путей сообщения нужно послать телеграмму? А может быть, телеграмму нужно послать на высочайшее имя? Ну что ж, пошлите на высочайшее имя, любезно усмехнулся комендант и повернул спину. Наш поезд двинулся. В студенных солдатских вагонах не слышно было обычных песен. Все жались друг к другу в своих холодных шинелях с мрачными посинелыми лицами. А мимо двигавшегося поезда мелькали огромные кубы дров. На запасных путях стояли ряды вагонов теплушек, но их теперь, по закону, тоже не полагалось давать.